Глава 34. Росрест. Утро началось с того, что я не попала на завтрак, потому что не смогла застегнуть чемодан. И это оказалось очень внезапным открытием, надо сказать. Я старалась не обзаводиться лишними вещами в общежитии, поддерживая легенду бедной сироты. Да и вообще, на самом деле, много ли надо девушке, если ты основную часть времени проводишь за учебой, а не в поисках удачной партии? Я справедливо полагала, что немного. А чемодан наглядно демонстрировал, что аппетиты надо поумерить. Сначала я положила в него все, что могло пригодиться в замке некромантов. Я слабо себе представляла, как выглядит их жилище, просто помнила, что семья Хайрат обитает на севере, подальше от крупных захоронений и прочих могильников, что могли пробудиться от скопления некромантской силы. В общем, я начала с разумной гипотезы, что у некромантов холодно, и положила все теплые вещи, что нашлись в шкафу. Свитера, платье, чулки, подштанники, подъюбники. После этого я вспомнила, что наверняка будет хотя бы один торжественный ужин, и мне нужно будет выглядеть на нем прилично, как в самодельничной невесте некроманта. В моем не слишком разнообразном гардеробе имелось одно приличное темно-фиолетовое платье, которое с большим натягом могло сойти за нарядное. Ко всей одежде требовалась, естественно, соответствующая обувь, которая в чемодан уже не влезла, но стояла рядом с ним редком. И сверху, как вишенку на торт, я кинула дорожный набор артефактора. «Инструменты-то тебе зачем?» — спросила Агнеса, наблюдавшая за процессом с таким печальным видом, словно отправляла меня не в замок к жениху, а в родовой склеп. «Как же без них?» — удивилась я. «Ну, даме можно попробовать отбиться», — пробормотала соседка. «От кого?» — не поняла я. «От домашней нежити», — выдвинула предположение Агнеса. Я аж рассмеялась от подобного предположения. «Вряд ли у них там есть домашняя нежить, все-таки это неэстетично», — резонно возразила я. «А вот к дипломной работе мне готовиться придется, инструменты для этого крайне необходимы». Поняв, что все вообще не влезет, я провела жесткую ревизию, попыталась запихнуть в чемодан все самое необходимое. Тут уже было проще. Оно как бы влезло, но не до конца. В общем, защелки не закрывались, но половинки чемодана уже складывались. «Ну, тут два варианта. Или пытаться закрыть?» — протянула задумчиво соседка. «Или?» — поторопила ее я. «Или прыгать?» «Куда?» — не поняла я. «В твоем случае, конечно, лучше куда подальше. Но придется на чемодане», — мрачно проговорила соседка. Мы синхронно посмотрели на чемодан. Уверена, будь он живым, он бы сейчас начал отползать в ужасе от предстоящих перспектив. К счастью, чемодан свободным волеизлиянием не обладал. «Придется прыгать», — решительно заявила Агнес. И мы принялись впихивать невпихуемое с невероятным энтузиазмом. Обе забрались на чемодан с ногами, и каждая пыталась застегнуть свою застежку. Собственно, в этой позе нас и застал Нолан. «Чем это вы таким занимаетесь?» — обалдело спросил парень. Я не успела ответить, как чемодан сделал ту единственную подставу, на которую был способен. «Развалился!»